18 и 19 октября в Пхеньяне в Народном дворце учебы состоялась Республиканская медицинская научная конференция, посвященная пятилетию со дня опубликования к инженерам бессмертного классического труда «Высоко проявлять преимущества социалистической системы здравоохранения путем достижения революционного перелома в деле народного здравоохранения». Здесь участвовали работники соответствующей области, медработники, ученые, преподаватели и научные сотрудники области здравоохранения. Конференция прошла, разделившись на отделения санитарной эпидемиологии, хирургии, терапии, фундаментальной медицины, фармакологии и курьерской медицины. Опубликованные многие научные статьи в области медицины, успехи и опыт в медицинском научно-техническом исследовании, отличившимся авторам статей, вручены дипломы.